Глава 15. Возвращение не домой. Изображать сонную тупую принцессу в плену оказалось куда проще, чем бодрую умную во дворце. Я часами лежала на жесткой неудобной койке, смотрела в одну точку и то засыпала, то просыпалась от каких-то тревожных и смутных снов. Даже мелькнула мысль, что все-таки где-то я умудрилась напиться успокоительных. Но нет. При должном усилии туман в голове разгонялся, из чего я сделала вывод, что просто задолбалась лежать без дела. «Вы мало едите, принцесса», — в один прекрасный день сообщил мне Хэнсом. «Я в депрессии», — пробурчала я. «Умру от тоски, будете виноваты». «Вам нужна энергия, Паулина», — Хэнсом уговаривал, как заботливый дядюшка. «И я бы прониклась, если бы не обстановка». «Поешьте». А вот последнее слово прозвучало с нажимом. Еду пару часов назад принесла Таяна, так что я сделала вид, что мне без разницы, чем заниматься, и вяло откусила сэндвич. Организм, лишённый активности и каких-либо внятных мыслей, на это отреагировал приступом тошноты. «Хорошо», — мурлыкнул Хэнсом. «Скоро мы с вами попрощаемся». «И куда вы отсюда сбежите?» Я не выдержала и огрызнулась. «О, нет-нет, вас заберет мой заказчик. А уж что будет дальше, не моя забота. Мы с Таяной получим свой гонорар и где-нибудь осядем. На тихой планетке, вне влияния Альянса. Девочке пора начать учиться и заниматься собственной жизнью. Не будет же она вечно мотаться со мной по галактике?» У меня перехватило дыхание, а комната перед глазами вдруг поплыла. Знал? Догадался? Или совершенно случайно попал в цель? По спине прошла ледяная дрожь. Если Таяна слышит этот разговор, то может решить, что уж лучше синица в руках, чем сомнительный побег ради светлого будущего. А о заказчике, который должен был забрать меня скоро, я вообще старалась не думать. Идей не было ровным счетом никаких. Императора и его сына просто убили. Но зачем похищать меня? Хэнсом мог бы срубить куда больше денег с Люка, чем с заказчика. Это почти наверняка. Был верен своему слову или боялся? От вопросов, на которые не было ответов, заболела голова, и я бросила обратно на поднос едва надкушенный сэндвич. Двери камеры прочно запирались, так что я даже теоретически не смогла бы сбежать без помощи извне. И оставалось только надеяться, что Таяна сдержит слово. Я провалилась в очередной виток тревожного сна, который уже не приносил облегчения, просто было все. Как и четыре серые стены. «Паулина!» Шепот прорезал ночную темноту и растворился в сонливости. Меня потрясли за плечо. «Паулина, вставай, надо валить отсюда!» Я с трудом открыла глаза и едва рассмотрела Таяну. Но даже в темноте нельзя было не заметить опухшие от слез глаза Дгнарны. «Что-то случилось?» «Нет, так, повздорили немного. Надо уходить, другого шанса не будет». С утра приезжает заказчик. Охрану так и не ослабили, но есть способ свалить. Такой, не слишком тривиальный. Меня не надо было уговаривать. Я оказалась на ногах мгновенно. Пошатнулась и чуть не упала обратно. После сна длиной в несколько суток тело практически не слушалось. Таяна дала мне пару минут размяться, а потом мы вышли из комнаты. «Держись на пару метров позади меня», — шепнула она. «Я буду проверять путь». За спиной Дгнарны болтался плотно набитый вещами рюкзак. Что ж, я хотя бы валила налегке. «Таяна!» — позвала ее я. «Тебе стоит закрыть волосы. На земле таких не бывает». Вместо ответа девушка помахала черной бейсболкой. «Я часто бывала в городе. Умею прятаться». Что ж, одну проблему я для себя прояснила. Оставалась еще одна. Но интересующий вопрос я задать не успела. Девушка замерла, а потом быстро толкнула меня в ближайшую комнату, всунув рюкзак. Таяна приложила палец к губам, а в следующий миг уже оказалась в коридоре. «Таяна!» Голос Хэнсома звучал как-то странно, неискаженный старыми динамиками. «Что ты здесь делаешь в такое время?» «Не спится!» Она отвечала спокойно и будто бы честно. «Решила подышать воздухом». «Не лучшее время, чтобы прогуливаться. Утром приезжает заказчик, и надо будет дать ему полный отчет. Я хочу, чтобы ты выглядела достаточно профессионально». «Да, Хэнсом, я уже иду». Помимо их разговора, я слышала какой-то странный стук, словно чем-то металлическим скребли и стучали по полу. Но выглядывать из укрытия не решилась. Сердце и так билось в сумасшедшем ритме. В помещении, где я пряталась, хранились какие-то коробки и контейнеры. Надписи были сделаны на неизвестном мне языке, а внутрь заглядывать как-то и не хотелось. Из дверного проема на противоположную глухую стену лился свет. Сначала тень рисовала стройную и немного искаженную фигурку Таяны, а потом я едва не ахнула. И вскрикнула бы, если бы не зажала себе рот. Тень показала мне пугающую, жуткую фигуру чего-то с паучьими лапами. Каждое движение этой лапы сопровождалось металлическим лязгом. Потом тень и звук исчезли, а через минуту в проеме показалась Таяна. «Ушел, пошли». Ноги слегка дрожали, когда я поднялась. Мы снова оказались в коридоре. Каком по счету? Я восстанавливала дыхание, а когда более-менее успокоилась, решила спросить. «Таяна, а Хэнсом он... Это его я видела мельком в коридоре? Ну, я даже не знала, как описать очертания тени. Вдруг это мне привиделось. «Хэнсом использует экзоскелет», — кивнула Дгнарна. «С ним произошел несчастный случай, и он потерял обе ноги. И почему не использовать нормальные протезы? Теперь понимаешь, почему я хочу сбежать?» Мы обменялись взглядами, и этот миг даже будто бы сплотил. Я поверила, что Таяна действительно хочет мне помочь. Не без выгоды для себя, конечно. А еще окончательно убедилась, что дальше на территории Хэнсома мне делать нечего. Пока я шла вслед за девушкой, погруженная в невеселые мысли, мы достигли конечной точки пути. Вот только оказалась она слишком неожиданной. Мы уперлись в ту же дверь, через которую несколько дней назад выбирались к лестнице. Очень нехорошее предчувствие посетило меня. Жуть какое нехорошее. «Таяна, а зачем мы лезем на площадку? Это единственный способ покинуть базу незаметно». Она невозмутимо топала по лестнице вверх. Я стояла в совершенном шоке. «Мы что, будем прыгать с такой высоты? Не говори ерунды. Я захватила автоматические тросы. Ты в юности по канатам не лазила, что ли? Не над океаном же. Подумаешь!» Я вывела днем катер, так что даже намокнуть не удастся. Но если правильно приземлиться. Хочешь вернуться к Хэнсому?» Она улыбнулась, а я закатила глаза. Нет, возвращаться совсем не хотелось. Но и спускаться с такой высоты как-то тоже. Я вообще с плаванием на «вы». Будет довольно обидно утонуть при попытке к бегству. Хотя Хэнсому тогда, наверное, попадет. «Хорошо, другой вопрос». Я говорила уже с трудом, задыхаясь от подъема. «Ты сказала, что я должна защитить тебя от гнева Императора и его безопасников. Каким образом, если мы застряли на Земле? Отсюда не летают прямые рейсы до Канопуса. С этим сложнее. Но кое-какие идеи у меня есть. Регулярные рейсы, конечно, не летают, но вот авантюристы и торговцы редкостями бывают случаются. Ты ведь сможешь пару дней прожить в одиночестве в городе? Принцесса — лакомый кусочек для любого контрабандиста». А твое лицо наверняка крутит по всем лентам сети. Где-нибудь спрячешься, а я попробую добыть для нас места. А что изменится, если я потом покажу лицо? Сменишь внешность. Ради спасения можно и волосы обрезать, и родинку нарисовать. Да хоть усы, — хмыкнула я с изрядной долей сомнения в голосе. Вот и займешься. И как ты меня найдешь, если я пущусь во все тяжкие по темным закоулочкам своего прошлого? О, поверь, найду, — усмехнулась Таяна. План ее трещал по швам и больше напоминал побег импульсивного и депрессивного подростка. Хотя мы с ней, по сути, такими и были. С той лишь разницей, что вместо заботливых, но не понимающих родителей нас грозился найти страшный мужик с неизвестными намерениями. Холодный ночной воздух ударил в лицо, чуть не сбил с ног. Я посмотрела вниз, где виднелся небольшой потрепанный катер, и простонала. «Таяна, это безумие!» Но та уже закрепляла на перилах два механизма, очертаниями напоминающих рулетки. «Не бойся!» Ей было даже весело. «Надо рисковать, иначе все самое крутое в жизни заберут другие!» Таяна лихо перемахнула через перила, и механизм мерно зажужжал, не позволяя ей спускаться быстрее, чем нужно. Так бы сказала мне Сашка, если бы вдруг оказалась на месте Дгнарны. Подруга не боялась риска, избежала бы и без помощи со стороны. Что ж, надо было попытаться. Лишить Сашку законного титула принцессы стоило ради попытки выжить самой. Если не бороться, получится, что все совершенно напрасно, и ее смерть, прошедшая незаметно для целой галактики, канет в небытие. Фортом вряд ли вспомнит о настоящей принцессе. Интересно, он вспоминает обо мне? «Ты решила вернуться?» — крикнула откуда-то снизу Таяна. «Хоть махни, если передумала! Я тебя ждать не буду! Иду я, иду!» Со вздохом я полезла следом. Не так стремительно и изящно, конечно. Но, стиснув зубы, закрыв глаза и вцепившись в ручку троса, можно было смириться с тем, что ты с дикой скоростью летишь вниз. «Только не визжать! Только не визжать!» Под конец я все же не выдержала и взвизгнула. Ровно за секунду до того, как уйти под ледяную темную воду. Меня спасло лишь то, что я не выпустила из рук трос. И Таяна не позволила мне уйти слишком глубоко. С силой выдернула на поверхность. Все же Дгнарны были куда более развиты, чем люди, в плане физических способностей. «Промашечка!» — смущенно пробормотала девушка, помогая мне забраться в лодку. После экстремального купания пробила на дрожь. Зуб на зуб не попадал, и я обняла себя руками. Но едва мы тронулись, стало только хуже. Ветер казался адским. «Там в рюкзаке есть два комплекта сменной одежды. Возьми», — кивнула Таяна. «Мне отвлекаться от управления этой штукой нельзя. Я делала это дважды в жизни». Успокоила, ничего не скажешь. Дрожащими руками я с трудом пыталась распутать узел на рюкзаке Дгнарны. «Этот катер тарахтит, как трактор. Нас точно не услышат?» «База под водой. А камер нет? Или каких-то датчиков снаружи?» «Не, зачем? Со стороны океана тебе могут угрожать только рыбки и штормы. Они не требуют видеонаблюдения. Место выбрано идеально, но и к тому же все согласовано, и кто надо в курсе нашего присутствия». Я хотела было поинтересоваться личностями загадочных «кто надо», но вдруг наткнулась в рюкзаке Таяны на что-то твердое, обернутое мягкой тканью. Аккуратно развернула и чуть не ахнула, увидев пистолет. Холодная сталь и тяжесть говорили о земном происхождении оружия. «Нашла?» Не отвлекаясь от разрезающего воду носа катера, спросила девушка. Я быстро завернула пистолет обратно в ткань и вытащила дешевые, но новые джинсы и черную майку. Таяна готовилась к побегу. «Если не окажусь в тепле в ближайшие полчаса, схвачу воспаление легких. Эта перспектива меня испугала чуть ли не до тошноты. Документов не было, в больницу не примут, отправят в социальный центр. Там медицина. Положат на койку в коридоре и дадут активированного угля. Помрешь, ура, освободилась койка. Конечно, так не везде, но в моем районе точно. Я помню, как воровала лекарства для Сашки, потому что даже с документами ей могли предложить только несколько таблеток жаропонижающего». «А ты, похоже, давно собиралась сбежать», — сказала я, лишь чтобы не переодеваться в полнейшей тишине. «Да, я собиралась улизнуть, когда мы будем в системе Денеба, но твое появление удачно изменило мои планы. Получить протекцию принцессы сойдет за подарок судьбы». Впереди, к моему облегчению, показался берег. «Нас не поймает береговая охрана. Слишком рано. Встанем к остальным катерам и смоемся, пока никто не понял, что происходит. Значит так, делимся и прячемся. Я попробую пробить нам местечко на каком-нибудь корабле, а ты займись внешностью. Избавься от кудри и смени цвет. Сможешь найти местных денег?» Я помахала рукой с серебряным браслетом. Он был среди тех аксессуаров, что подобрали для меня во дворце, и перед похищением я его не сняла. Никаких технических штучек он не содержал, так что можно было продать. Не хотелось. До зубной боли не хотелось, и сердце сжималось от мысли, что с каждым шагом я расстаюсь с памятью. Но придется как-то выживать, и деньги очень нужны. Работа, попытки вырваться из трущоб. Если Таяне не удастся добыть нам места на каком-нибудь корабле, это будет потом. Сейчас нужно пересидеть и затеряться. Хэнсом будет тебя искать, но людей у нас не так много. А вот заказчик... Я не знаю, кто он и какие силы положат на то, чтобы тебя отыскать. Так что заляг на дно поглубже. Я найду тебя, как только сумею найти нужных людей». «Как?» — тут же спросила я. «Дгнарные телепаты. В самом худшем случае я проведу неделю, сканируя районы города в поисках тебя». Да, я и забыла об этой их особенности. Фортем ее не использовал на мне, так что я даже слабо представляла, как эта телепатия работает. Берег все приближался, и я прикидывала, как буду действовать. До открытия всех магазинов и ломбардов оставалось не меньше 2 часов. Вот еще. Когда мы остановились у пристани, Таяна порылась в рюкзаке и протянула ту самую ткань с пистолетом. На случай, если все примет неожиданный оборот. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы спрятать оружие под все еще влажной легкой курткой. Мы оставили катер на пристани и спешно направились в сторону центра. Таяна уверенно шагала вперед, и я даже позавидовала этой холодной решимости. Она бежала от жизни, которая ее не устраивала. А я вот возвращалась в ту, от которой едва-едва сумела избавиться. Что ж, не время было рефлексировать и скучать. Хэнсом довольно быстро поймет, что я сбежала. И лучше бы мне к моменту, когда его ищейки будут рыскать по городу, быть как можно дальше и незаметней. Мы попрощались на одном из центральных перекрестков. Что ни говори, а Таяна мастерски сливалась с толпой. Внешне девушка в бейсболке ничем не отличалась от народа, спешащего на работу. Кто-то совершал утреннюю пробежку, кто-то торопился в метро, кто-то неспешно прогуливался с бумажным стаканчиком кофе. Я поискала глазами нужную вывеску и довольно скоро обнаружила ломбард. За браслет не дали много, но это было куда больше, чем порой мы добывали с Сашкой. Растяну на неделю, если получится. А уж если к концу недели Таяна меня не найдет, смысла ждать дольше не останется. И надо будет думать, как жить дальше. Или хотя бы попытаться дать знать своим, что я на земле. После всего я разжилась краской для волос, небольшими ножницами, бейсболкой, бутылкой чистой воды и сухими калорийными батончиками. На первое время хватит, а если совсем прижмет, раздобуду горячего питания. Или стащу какой-нибудь сэндвич. Вряд ли навыки исчезли. Народа постепенно становилось все больше и больше, и я не стала искушать судьбу. На метро добралась до спального района и облюбовала одну из замороженных высоток. Бедные дольщики, заплатившие за квартиры, наверняка негодовали, изо дня в день видя, как обещанные им квартиры превращаются в трущобы. Но сейчас эта высотка была моим спасением. Такие не патрулирует полиция, а спрятаться здесь проще простого. Я собиралась ночевать на 2-м, достроенном этаже, а чтобы перекусить, поднялась на самый верх. Здесь, вдали от самых сумасшедших небоскребов, открывался вид на спящую и безмятежную окраину города. Розовые краски рассвета мягко касались крыш 2- и 3-этажных частных домов. Этот пейзаж был мне привычен. Но как дома я себя совсем не чувствовала.